нет, сама синитиским. Крепость и красота, одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и краткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности.